Глава четвертая. «Да он издевается!» Дэн подошел ко мне и с грохотом положил на подоконник огромную книжицу. «Я ничего не нашел по смертельным проклятиям. Все книги на эту тему доступны только для преподавателей, а не для адептов. Это крах! Магистр Тагут хочет завалить нас!» «И что нам теперь делать?» Спросила, надеясь, что у друга есть какая-то мыслишка. Парень тряхнул длинными волосами и сел напротив, задумчиво рассматривая меня. «Вообще, есть одна идея, но я не уверен, что ты согласишься пойти на это дело». Я приподняла бровь и подалась вперед. «А ты расскажи, а там я решу, соглашаться или нет». Дэниэль тут же оглянулся, обводя взглядом занимающихся своими делами адептов в коридоре и опять повернулся ко мне. «Ты должна принять личину ректора и достать нам учебник», прошептал он, не сводя с меня хитрого взгляда. «Магистру Сэнду никто не посмеет отказать. Тут его боятся как тьму». По моей коже прошел холодок, и я отрицательно покачала головой. «Нет-нет-нет, я не могу пойти на это!» Адепт сложил руки на груди и хмуро посмотрел на меня. «Хочешь вылететь из Академии за неуспеваемость и выйти замуж за Василиска?» «Ну-ну, Ружуля, будь по-твоему». Я упрямо поджала губы и скопировала позу приятеля. «Ты шантажист!» «Я не отрицаю сего факта», блистательно улыбнулся парень. «Так что, согласна?» Я вздохнула, обреченно разглядывая Дэна. «Может, я прикинусь куратором?» С надеждой спросила, заглядывая в бессовестные глаза друга. Тот отрицательно покачал головой. «Нет, ректор — отличный вариант. Представь, что в библиотеку сначала придет Алис, ей откажут, а потом придет ректор с такой же просьбой. Подозрительно, не находишь?» Я подумала, а потом кивнула, соглашаясь с тем, что он, пожалуй, прав. «Ладно, Дэниэль, я согласна». «Вот и чудно!» — довольно улыбнулся он. «Сегодня вечером возьмем быка за рога. Слушай, а где гарантия, что я не напарюсь на настоящего ректора?» Вдруг осенило меня, и я приподняла бровь. «Ты же понимаешь, что в подобном случае от меня мокрого места не останется». Адепт отмахнулся, расслабленно откинувшись на оконную раму спиной. «Магистр Сент очень редко появляется в том крыле, но чтобы тебе было легче, я прослежу за ним и, если что, ликвидирую угрозу раскрытия нашего маленького преступления». «Не нравилась мне эта идея, ой, не нравилась!» «А ладно, но если что-то пойдет не так, я тебя прибью! Прокляну так, что ни один специалист не в силах будет снять проклятие! Ты меня понял?» Дэн кивнул. «Понял. Знаешь, а с тобой возиться намного интереснее, чем с твоим занудным братцем». Я усмехнулась. «С кем поведешься?» Недовольно проворчала. Парень расплылся в довольной улыбке. «С волками жить, по-волчьи выть. Пойдем на лекцию».